уже в 1990-е годы возвратились на звонницу колокола. Главные святыни храма появились благодаря старанию Притча, приходского совета и прихожан. Это храмовая икона Владимирской Божьей Матери, написанная современным иконописцем, и старинный образ Спаса Нерукотворного, освященный в 1904 году святым преподобным Иоанном Кронштадтским. Обе иконы украшены тонким изящным кружевом, резными окладами из мамонтовой кости. Святыней храма является также образ преподобного Серафима Саровского с частицей мощей и мантии. Любят прихожане Владимирский храм за то, что в нем вообще очень много икон, в том числе святых, изображения которых не встретишь в других храмах. Эти иконы были пожертвованы в первые годы или переданы на временное хранение из Русского музея, Музея истории религии, Музея города. Среди них есть образы многих небесных покровителей. Святая Царица Александра, Святая Мученица Зинаида, Святой Андрей Стратилат, Святые Борис и Глеб и другие. Много в храме и новописанных икон особо почитаемых святых. Святой Блаженной Ксении, Святого Равноапостольного Князя Владимира, Святого Преподобного Серафима Вырицкого, Святого Преподобного Иоанна Кронштадтского. Иконы Владимирского собора производят ощущение намоленности, так как многие из них возвращены в храм по завещанию людей старшего поколения, и, покидая этот мир, они говорили детям: «Как откроется церковь, снесешь мои иконы туда». Целый день не иссякает в храме поток верующих, которые просят послужить молебен тому или иному святому перед его иконой. Надо сказать, что в храме всегда чувствуется особая атмосфера, которую можно назвать теплой, семейной, молитвенной. Ведь здесь молилось несколько поколений верующих Петербурга, и сейчас молитва не иссякает. Приходская жизнь Владимирской церкви не ограничивается только богослужением и восстановительными работами. Церковь славится на весь город замечательным певческим хором, возглавляемым регентом Людмилой Александровной Герасимовой. При храме много лет работает воскресная школа, которая вырастила в духе почитания святыни уже не одно поколение детей. Главным детским достижением храма является его, ставший за прошедшее десятилетие уже всемирно известным, детский хор. Его руководитель Болдышева прививает детям подлинную любовь к церковному пению, учит их шагать по жизни с песней в душе, со святой музыкой. Хор постоянно принимает участие в пасхальном фестивале, выступает в залах капеллы и филармонии. Детский хор в честь святого Иоанна Дамаскина стал дипломантом Всероссийского конкурса детских хоров при воскресных школах, который проводился в городе Сартовало, и Международного фестиваля церковной музыки в городе Гайновке, Польша. За годы существования детского хора выпущено 3 лазерных диска, которые пользуются неизменным успехом. Возрождая духовные традиции, приход Владимирской церкви немало занимается благотворительной деятельностью. Силами Причта и прихожан собираются посылки с православной литературой, медикаментами и одеждой в места заключения. Поддержку оказывают также больным, одиноким людям, детям-сиротам. Приход постоянно помогает детскому дому номер 51. Приходу Владимирской церкви, которая в 2001 году по указу митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского получила статус собора, предстоит еще немало работ. Планируется восстановление нижнего трехпрестольного храма, интерьеры которого полностью утрачены. Двери нижнего храма должны открыться для молящихся в ближайший год. И тогда весь восстановительный цикл работ в храме завершится. Но и для того, чтобы поддерживать воссозданную красоту, постоянно необходимы усилия всех, кому дорог храм на Владимирской площади и в целом русская духовная история, созданная веками художественные ценности. И до сих пор справедливы слова, написанные о Владимирской церкви более 100 лет назад. Для Владимирской церкви, как одной из лучших петербургских церквей по архитектуре и нахождению в населеннейшей части города, вовсе не излишен сравнительно с другими церквями внешний вид.